Да, но он как и вы не женат, но его родители живы. У него есть сестра и два брата. Ему указали на это обстоятельство, но он остался при своем решении. Я был у него, и он при мне говорил с ними. Козловский нервно потер руки. Широков хорошо знал этот жест, выражавший волнение. Конечно, родителям тяжело. Они могут никогда больше не увидеть сына. 25 лет — не шутка. Его отец, старый коммунист, участник гражданской войны, понимает, что сын идет на великий подвиг. Он одобряет его. Сестра, братья, конечно, но мать. Что тут можно сделать? Но он тверд. Ему должно быть гораздо тяжелее, чем мне, задумчиво сказал Широков. Он сам был одинок. Его родители погибли во время Великой Отечественной войны в блокированном Ленинграде. Братьев и сестер не было. Он был теперь совсем спокоен. Его желание встретило полное понимание и сочувствие. Куприянов, разговора с которым он боялся, по словам Козловского, не будет его отговаривать. Неожиданное известие, что он не окажется один на звездолете и на Каллисто, было не только приятно. Когда ему сказали, что у него есть товарищ, он понял причины своих колебаний. Это был страх перед полной оторванностью от людей, полным одиночеством среди калистян, все же чуждых и не совсем понятных существ. Налететь на Каллисто вдвоем с молодым астрономом — это совсем не то, что одному. «Его решение очень радостно для меня», — повторил Широков. «Так же, как ваше для него», — сказал Штерн. «Он обо мне знает?» «Пока еще нет, но когда узнает, то будет, конечно, очень рад. Но ведь и вам ничего не говорили о нем, пока вы сами не сказали о своем решении». «В сущности говоря», — засмеялся Широков, — «я вам ничего не говорил. Я только сказал, что хочу поговорить с Михаилом Михайловичем». Несмотря на заверение Козловского, Широков с волнением ожидал приезда Куприянова. Но он знал, каким тяжелым ударом является для профессора его решение. Знал, каким чисто отцовским чувством любил его учитель. Но и ради него Широков не мог отказаться от полета на Каллисто. Он ушел в отведенную ему комнату. До разговора с Куприяновым он не хотел ни с кем больше говорить и никого не хотел видеть. Профессор приехал, как и обещал, в 2 часа. Должно быть, Штерн или Козловский сразу рассказали ему об утреннем разговоре, потому что не успел Широков, завладевшись своим волнением, подойти к двери, как она открылась, и профессор сам вошел к нему. Широков ожидал увидеть расстроенное лицо, услышать упреки в скрытности, но ошибся. Лицо Куприянова было таким же, как всегда. Разговор получился гораздо проще, чем ожидал Широков. Только потом, вспоминая подробности этого разговора и выражение лица Куприянова, Широков понял, что внешнее спокойствие было маской, за которой профессор хотел скрыть свое истинное состояние. Но он не сказал ни одного слова упрека, подробно расспросил о планах Широкова и одобрил их. Поговорил даже о том, кого можно поставить на его место в институте. «Сегодня вечером, — сказал он под конец, — я соберу совещание с участием каллистян. Там мы уточним все подробности». Он встал, минуту словно колебался, потом резко повернулся и направился к двери. Уже взявшись за ручку, долгим взглядом посмотрел в глаза Широкову, который медленно шел за ним, и сказал: «Только мы с вами, Петя, никогда больше не увидимся». И вышел. До самого совещания, которое было назначено в кабинете Штерна на 6 часов вечера, Широков не выходил из своей комнаты. Но он преодолел в себе последние сомнения. С этого времени и до самого старта звездолета он шел вперед, поставленной цели не оглядываясь. За эти часы он решился окончательно и ничто больше не могло поколебать его решение. Когда он увидел, что приехал президент Академии, он направился к Штерну. В коридоре он встретился с Синяевым. Молодой астроном уже знал, что у него будет спутник. Широкову показалось, что его лицо с чисто русскими чертами, немного вздернутым носом и шапкой густых каштановых волос стало другим. Оно как будто постарело, осунулось, и только глаза оставались как прежде оживленными. Чувствовалось, что нелегко далось этому человеку его решение. Широков и Синяев никогда не были дружны и даже мало знали друг друга. Они только месяц назад впервые познакомились, но, встретившись теперь у двери кабинета Штерна, дружески обнялись. На долгие годы они станут больше, чем друзьями. «До конца», — сказал Синяев. «До конца», — ответил Широков. Они вместе вошли в кабинет. Перешагнув порог, точно по уговору, одновременно оглянулись назад. Позади оставалась прежняя жизнь. Впереди ждала другая, неизвестная и немного пугающая, но они смело шли ей навстречу. Оба знали, пути назад уже нет, но они и не хотели возвращаться назад.